У нее были любовники и до того, как она познакомилась со мной. И когда мы жили вместе. Это абсолютная правда. По этой причине мы и расстались. Я буду честен с вами. Вообще-то у меня не должно быть причин интересоваться вами, но я завязал знакомство с человеком, который знает вас. Ему ничего не известно о наших отношениях, если вы захотите называть это отношениями. И так случилось, что он рассказал мне о вас. Зачем делать из этого секрет? Это Рабби Ламперт. Он рассказал мне, что вы пострадали во время войны, что провели годы, прячась на сеновале, в сене и все такое. Я знаю, что вы выполняете для него определенную работу. Он называет это исследованиями. Но вы не обязаны рисовать какие-нибудь схемы для меня. Вы талмудист, а я специализировался в бактериологии. Как вам известно, Рабби Ламперт работает над книгой, имеющей целью доказать, что все знания происходят из Торы. И он хотел, чтобы я помог ему по научной части. Я откровенно сказал ему, что современные знания не основываются на Торе, и не существует точки отсчета, чтобы искать их там. Моисей ничего не знал об электричестве или витаминах, и более того, я не хочу надрываться за несколько долларов. Лучше я удовлетворюсь меньшим. На самом деле, Рабби не упоминал вашу фамилию, но он говорил о человеке, который прятался на сеновале, а я, как говорится, сделал выводы из фактов. Он превозносил вас до небес, но, естественно, он не знает того, что знаю я. Рабби Ламперт — странный тип. Он сразу стал называть меня по имени, а это не в моем стиле. Все должно идти естественным путем, должно же быть какое-то развитие даже в личных отношениях. С ним невозможно разговаривать, так как все время звонит телефон. Держу пари, что он делает 1000 дел одновременно. Зачем ему столько денег? Но я сейчас дойду до главного. Я хочу, чтобы вы знали, что Маша — это тохес, ничтожество. Просто и без прикрас. Если вы хотите жениться на потаскухе, это ваше право. Но я думаю, что обязан предупредить вас, прежде чем она поймает вас в свои сети. Наша встреча должна, конечно, остаться в секрете. Вот почему я позвонил вам. Леон Тортшинер схватил сигару и затянулся, но она потухла. Пока Тортшинер говорил, Герман сидел, низко наклонив голову над столом. Ему было жарко и хотелось расстегнуть воротник. Он чувствовал, как горят его уши. Струйка пота текла по спине вдоль позвоночника. Когда Тортшинер стал вновь пыхать своей сигарой, Герман спросил сдавленным голосом: «Какую цену?» Леон Тортшинер приставил ладонь к уху. «Я не расслышал. Говори себя громче». «Я сказал, какую цену?» «Вам прекрасно известно, какую. Вы не настолько наивны. Вероятно, вы думаете, что я не лучше моей бывшей жены, и в известном смысле я могу понять это. Прежде всего, вы влюблены в нее, а Маша – женщина, в которую можно влюбиться. Она сводит мужчин с ума. Она почти свела с ума и меня. Хотя Маша и примитивна, но она наделена восприимчивостью Фрейда, Адлера и Юнга, вместе взятых и кое-чем большим. Кроме того, Маша – блестящая актриса. Если она хочет смеяться, она смеется, а если хочет плакать, плачет. Я говорил ей, что если бы она перестала растрачивать свои таланты на глупости, то могла бы стать второй Сарой Бернар. Так что, видите ли, для меня неудивительно, что она вас запутала. Я не пытаюсь отрицать, я все еще люблю ее». Даже студент-психолог первого курса знает, что можно любить и ненавидеть в одно и то же время. Вы, вероятно, спрашиваете себя, почему я рассказываю вам эти тайны, чем я вам обязан. Чтобы понять, вы должны терпеливо выслушать меня. Я слушаю. Не давайте кофе остыть, съешьте кусочек сырника и не расстраивайтесь так. Помимо всего прочего, весь мир переживает революцию, революцию духа. Гитлеровские газовые камеры были достаточно ужасны, но когда люди теряют все духовные ценности, это хуже, чем пытки. Вы, несомненно, из религиозной семьи. Где еще вы могли бы изучить гемару? Одну из частей Талмуда. Мои родители не были фанатиками, но они были верующими евреями. Мой отец имел одного бога и одну жену, и моя мать имела одного бога и одного мужа. Маша, вероятно, рассказывала вам, что я учился в Варшавском университете. Я специализировался в биологии, работал с профессором Волковским и помогал ему в важном открытии. На самом деле, сделал открытие я, хотя признание получил он. По справедливости, его вовсе не следовало вознаграждать. Люди думают, что воров можно встретить только на Крахмальной улице в Варшаве или на Бовери в Нью-Йорке. Воры есть и среди профессоров, артистов, среди величайших знаменитостей в любой области. Обычные воры, как правило, не крадут друг у друга, но множество ученых буквально живут воровством. Вы знаете, ведь Эйнштейн украл свою теорию у математика, который ему помогал, и никто даже не знает его имени. Фрейд тоже воровал, и Спиноза тоже. Это, конечно, не имеет отношения к делу, но я жертва такого воровства. Когда нацисты оккупировали Варшаву, я мог бы работать на них, потому что у меня были письма от величайших немецких ученых. И они не обратили бы внимания на то, что я еврей, но я не захотел воспользоваться привилегиями и прошел через весь ад. Позже я сбежал в Россию, но наши интеллектуалы сделали поворот на 180 градусов и начали доносить друг на друга. Этого-то и надо было большевикам. Они отправляли их в лагеря. Я сам одно время симпатизировал коммунизму, но когда ко мне стали относиться как к коммунисту, я понял, что сыт по горло этой системой, и открыто сказал им об этом. Можете себе представить, как они обошлись со мной? Во всяком случае, я прошел через войну, голод, вши, и в 45-м оказался в Люблине. Там я встретил Машу. Она была любовницей или женой дезертира из Красной Армии, который в Польше стал контрабандистом и дельцом черного рынка. Очевидно, она получала от этого контрабандиста достаточно денег на жизнь. Я точно не знаю, что произошло между ними. Он обвинял ее в нечестности, и бог знает в чем еще. Мне не надо рассказывать вам, что она привлекательная женщина. Несколько лет назад она была настоящей красавицей. Я же потерял всю свою семью. Услышав, что я ученый, она заинтересовалась мной. У контрабандиста, я думаю, была другая женщина, а может и полдюжины. Не забывайте, что на жизненном пути попадается больше мекины, чем пшеницы. Маша нашла свою мать, и мы все уехали в Германию. У нас не было документов, и нам пришлось пробираться нелегально. Каждый шаг был чреват опасностью. Если вы хотите выжить, то должны нарушать закон, потому что все законы приговаривают вас к смерти. Вы сами были жертвой, поэтому знаете, как это было, хотя у каждого своя история. Совершенно невозможно разговаривать с беженцами. Что бы вы им ни рассказали, кто-нибудь непременно заявит, что все происходило совсем по-другому. Но вернемся к Маше. Мы добрались до Германии, и они, почтительно интернировали нас в лагерь. Обычно пары жили вместе безо всяких свадеб. Кому нужны были такие церемонии в подобное время? Но Машина мать настояла, чтобы мы поженились в соответствии с законами Моисея и Израиля. Контрабандист, вероятно, дал ей развод, или она вообще не была за ним замужем там, в Польше. Мне было все равно. Я хотел поскорее вернуться к научной работе, и я не религиозен. Она хотела свадьбу, и я согласился на свадьбу. Другие в лагере тут же начали делать бизнес, занялись контрабандой. Американская армия привозила в Германию разные товары, и все торговали ими. Евреи делают бизнес везде, даже в Освенциме. Если существует ад, они будут делать бизнес и там. Я говорю об этом без злобы. Что еще они могли делать? Организации помощи беженцам снабжали их, но этого едва ли хватало для существования. После долгих лет голода люди хотели хорошо кушать и носить приличную одежду. Но что мне было делать, если я по природе не бизнесмен? Я сидел дома и жил на то, что выделял мне джойнт. Немцы не подпускали меня близко к университету или лаборатории. Там было несколько таких же бездельников, как я, и мы читали книги или играли в шахматы. Это не нравилось Маше. Живя со своим контрабандистом, она стала привыкать к роскоши. Встретив меня, она была под впечатлением того, что я ученый, но это ненадолго удовлетворило ее. Она начала относиться ко мне как к грязи, устраивала ужасные сцены. Ее мать, должен вам сказать, святая. Она прошла страдания во всех кругах ада и осталась чистой. Я нежно любил ее мать. Часто ли можно встретить святого человека?